Да. А вы не помните, который был час? Сама Кэтрин хорошо помнила. Эксперты определили время смерти семейства Кройтонов между 18:30 и 20:00. Тереза не смогла ответить на ее вопрос точно. «Примерно около 19:00», — сказала она. «Вы не встали с постели?» «Нет». «А потом что-нибудь слышали?» «Да, голоса, правда, не очень отчетливо. Я не совсем проснулась, но голоса я точно слышала». «И чьи же?» «Не знаю, мужские, но ни отца и ни брата, совершенно точно. Я очень хорошо помню». «Тера, вы об этом кому-нибудь тогда говорили?» «Да». Она кивнула, но никто не обратил внимания. «Как же Рейнольд смог упустить подобное?» «Ну, расскажите скорее, что вы слышали?» «Дело в том, что я слышала как бы два разговора. Первый касался денег. Кто-то из них упоминал о деньгах, о $400. Я очень хорошо помню именно о $400. В момент ареста у Пэлла обнаружили гораздо большую сумму. Возможно, в тот момент Пэлл с Ньюбергом просматривали бумажник Кройтона и обсуждали его содержимое, а может, девочка просто не расслышала всю фразу до конца, и говорили они о $400 000. Что еще?» «Да, а потом кто-то, тоже мужчина, но совсем другой, сказал что-то о Канаде, и кто-то еще задал вопрос о Квебеке. И что за вопрос?» «Он просто хотел узнать, что такое Квебек». «Кто-то, не знающий, что такое Квебек?» «Не был ли это Ньюберг?» — подумала Дэнс. «Ведь женщины говорили, что, имея золотые руки и прекрасно разбираясь в электронике и компьютерах, во всем остальном, из-за давнего употребления наркотиков, он был чуть ли не полным кретином». «Значит, какая-то связь с Канадой. Не туда ли хотел бежать Пэл? Канадскую границу пересечь гораздо легче, чем мексиканскую, да и горных вершин там хватает». Дэнс улыбнулась и наклонилась вперед. «Продолжайте, Тера. То, что вам удалось запомнить, чрезвычайно важно». «Потом, — продолжила Тереза, — кто-то заговорил о старых машинах, какой-то другой человек с низким голосом, и говорил он очень быстро. Торговля подержанными автомобилями — популярный способ отмывания денег. А может, они просто обсуждали, как достать машину для побега, но, значит, беседовали не только Пэл с Ньюбергом? Там был кто-то третий. Кто? У вашего отца был какой-нибудь бизнес в Канаде?» «Не знаю, он много ездил, но, по-моему, о Канаде он никогда не упоминал. Я так и не поняла, почему тогда в полиции меня не спросили об этом. Возможно, потому что Пэла уже арестовали, и мои показания не имели особого значения. Теперь же, когда он сбежал, с тех самых пор, как мистер Негл сообщил мне, что вам нужна моя помощь, я пыталась осмыслить услышанное тогда. Может быть, вам удастся что-нибудь понять?» «Надеюсь, что да. А что-нибудь еще вы можете вспомнить?» «Нет. Кажется, именно в тот момент я снова уснула. Следующее, что я помню...» Тереза сделала паузу. Было видно, что ей тяжело говорить. «Женщину в форме рядом с моей кроватью. Женщину из полиции. Она попросила меня одеться и...» «Ну вот и все». Дэнс задумалась. $400... Торговля подержанными машинами, франкоязычная канадская провинция и третий мужчина. Не намеревается ли Пэл и сейчас отправиться куда-то на север? По меньшей мере, не помешает поставить в известность иммиграционные службы. Придется им в ближайшее время более внимательно отнестись к пересекающим северную границу США. Дэнс сделала еще попытку пройти с Терезой события той страшной ночи. Однако все было бесполезно. Больше ничего припомнить она не смогла. $400, Канада, что такое Квебек, подержанные автомобили. Есть ли во всем этом какой-то ключ к замыслам Дэниела Пэлла? И тут в голову Дэнс пришла мысль, которая имела самое непосредственное отношение к ее семье, к ней самой, Уэсу и Мэгги. Она еще раз перед мысленным взором пропустила все известные ей факты, связанные с убийством Кройтонов. Странно. Постепенно вывод выкристаллизовался у нее в голове, хотя Кэтрин он совсем не понравился. Она нехотя произнесла: «Тера, вы говорили, что все это произошло около 7:00 вечера?» «Да, наверное». «Где ваша семья обычно ужинала?» «Чаще всего в маленькой столовой. Большой столовой мы не пользовались. В ней проводили только особо торжественные мероприятия». Во время ужина вы смотрели телевизор? —